Глава 7. Ллойд не стал долго уговаривать меня поменять решение и принять его щедрое предложение, но пришлось согласиться на его сопровождение до столицы. Рамона оповестил, что экипаж Бекин готов к отправке, и Дварк ждет меня на улице. Но перед отъездом хотелось лично попрощаться с подругой, поэтому я свернула в хозяйское крыло поместья, чтобы застать там Зельду. Остановилась посреди коридора, как вкопанная, когда услышала доносящийся из приоткрытых супружеских покоев разговор. «Я делаю вывод, что ты поступил бы со мной так же подло», — зазвенел гневом голос Зельды, и сердце замерло, ведь я поняла, о чем идет речь. «Ты опять все переворачиваешь. Сколько мне можно тебе объяснять? У Даркара безвыходное положение. Он любит жену и не хочет ее терять». Но забрать силу этой Граяны жизненно необходимо. Он в первую очередь думает о жене и детях. Представь себе жизнь его семьи, когда он потеряет должность. А еще хочу открыть тебе тайну. Дар крупно вложился в новый рудник на окраине Граяна и прогорел. У него огромные долги. Все семейство по миру пойдет, если у него не будет большого стабильного дохода. Я как стояла, так чуть не рухнула после услышанного. Прислонилась к холодной стенке, стараясь прийти в себя. Что же он натворил? Вседержатель! Как мог без меня принять такое рискованное решение? Похоже, за 10 лет брака я так и не узнала своего мужа. Представить даже не могла, что он на такое способен. И Мира знала? Нет, не вздумай ей сказать. Даркар мне доверился. Хорошо, согласна. Положение не из завидных. Но он ей изменил, и этого факта ничем не оправдать. Почему ты хотя бы в этом его не осуждаешь? Ее слова были пропитаны праведным гневом, а голос злобно вибрировал. «Я осуждаю, милая, поверь», — смягчился властный тон Анхеля. «Я бы никогда так с тобой не поступил. Ты истинная дварга по рождению. В твоих жилах течет драконья кровь. Мы из одного теста и будем вместе до гробовой доски». Даркар же, после смерти первой жены дварги, растеряв из-за этого магическую силу, принял в семью Граяну. Я не припоминаю ни одной пары Граяны с драконом, чтобы они прожили долго и счастливо. Ты же прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Все 10 лет их брака весь свет обсуждает и осуждает такую связь. Пусть Мириам в лицо никто и не говорил, что дварга ее не считают, но оно так и есть. Без магии и в разводе она всего лишь позорное окло. Но это можно исправить, если она послушает мужа и переждет эту бурю в столичном доме. Каждое слово Анхеля хлестало меня по сердцу раскаленной плетью. Хлестало той правдой, от которой я столько лет отворачивалась, не желая смотреть ей в глаза. Убедила себя, что я являюсь частью драконьего общества и ничуть не хуже напыщенных дваргов. Оказывается, все не так. Я иная, чужая, худшая. Вы хорошо общаетесь. Она тебе доверяет. Поступи как лучше. Донеси до нее, заставь сделать правильный выбор. Нет, я не буду. Это жестоко, Анхель. У меня язык не повернется заговорить с ней о прощении предателя. Я рассказывала тебе, чем пожертвовала Мириам ради любви. На что пошла, сколько отдала. Она 10 лет воспитывала чужих детей, как родных. Считаю, что эта женщина заслужила быть дваргой во всех ее проявлениях. Плевать, что там говорят за спиной. Я ее хорошо знаю. Поверь, Мира намного достойнее всех этих женушек-генералов с чистой драконьей кровью. Я прикусила губы, чтобы не застонать от рыданий. Только в Зельде и не ошиблась, как оказалось. Не зря с другими дваргами у меня так и не получилось завязать крепкой дружбы. Они все лицемерно мне улыбались, а за спиной смеялись над глупой Грояной, которая отдала всю себя дракону на растерзание. От обиды, что в этот миг подкатила к горлу, меня едва не вывернуло наизнанку. Я больше не хотела слышать противных слов оправдания поступка моего мужа из уст Анхеля. «С меня хватит уже произнесенного». Так же тихо, как и вошла в темный коридор, вышла в холл и поспешно спустилась по лестнице вниз. Ведь до отъезда оставалось совсем немного времени. Неуважительно заставлять Ллойда долго меня ждать. Так и не попрощавшись с Зельдой, я покинула ее дом с тяжелым сердцем, но была благодарна за помощь с Лемирами. Дракон учтиво завел меня в свой просторный экипаж и устроил напротив на бархатной скамье. Карета тронулась и помчалась прочь из Дворгона, из красивейшей резиденции, которая столько лет была моим родным домом и за один день стала чужой. Теперь я вернусь сюда лишь для того, чтобы ритуалом снятия супружеской вязи поставить точку в своем браке. Что будешь делать после развода? Ллойд вырвал меня из мрачных размышлений, будто мысли прочитал. «Попробую найти работу в столице», — пожала плечами, сама не веря в успех этого предприятия. «Если не получится, отправлюсь в Окленд. Там для таких, как я, всегда работа найдется». Ллойд как-то недоверчиво кивнул и скривился. «Мое предложение еще в силе», — блеснули в сумраке кабины его черные зрачки. «Благодарю. Но после развода мне будет сложно продолжать жить в резервации, где все меня считают пустой и никчемной неудачницей. Не хотелось выливать на Ллойда накопившиеся после слов Анхеля чувства. Жаль. Мне будет обидно смотреть на то, как Даркар тебя окончательно сломает и поселит в столичном доме, где ты будешь биться птицей в клетке и принимать его у себя в постели после другой женщины». Вздохнул Ллойд, и его глаза потемнели, а у меня дыхание сперло от страшной правды, которую он так легко озвучил мне в лицо. «Ты ошибаешься. Я уже окончательно сломлена, и сил на прощение измены не осталось», — отмахнулась, горделиво вскинув подбородок. «Зря он подумал, что я способна терпеть описанные им унижения». Ллойд молчал, пристально глядя мне в глаза. Его лицо, освещенное тусклым светом каретных фонарей, казалось непроницательным. Но я молчала в ответ. Прошло несколько минут, наполненных тишиной и стуком колес о мостовую, а потом дракон вздохнул, словно сдаваясь. «Как знаешь, Мириам, но в случае опасности ты всегда можешь на меня рассчитывать». «Опасности?» Интересно, что именно он подразумевает под этим словом? Неужели думает, что Даркар способен применить ко мне грубую силу? Спасибо, Ллойд. Мне очень приятно, что я нашла союзника в твоем лице. Карета въехала в столицу. Ее огни яркие и многочисленные ослепляли после особенного шарма сумрака Дворгона. Я прищурилась, отворачиваясь от оконца, а Ллойд впервые за все путешествие улыбнулся горькой, сочувствующей улыбкой. «Тебе лучше поселиться там», — указал он на здание, к которому мы стремительно приближались. Я одобрительно кивнула. Вывеска гласила: «Постоялый двор «Огненная чаша». Самое престижное и дорогое заведение столицы. Собственно, о нем я и сама подумала в первую очередь. Нарваться здесь одинокой женщине на неприятности почти невозможно, а Лемир, что дала подруга, хватит с лихвой».